Загадка туннеля сфинкса. Подозрение, что под сфинксом существует некая конструкция или туннель, которым он может быть связан с Великой пирамидой или с предполагаемой библиотекой древности в несколько тысяч лет, почти настолько же старо, как и сам сфинкс. Уже в X веке арабские хронисты упоминали о существовании неких тайных дверей, которые ведут в запутанные галереи, в свою очередь идущие к большим помещениям, полным сокровищ. По случаю одной конференции доктор Джон Кинеман 1877-1961 годы, прославленный археолог первой половины нашего века и специалист по библейским древностям, заявил, что когда в 1924 году он приступил к раскопкам на плато Гизи совместно со знаменитым египтологом сэром Флиндерсом Петри, известным своими исследованиями этого плато, то они вдвоем совершенно случайно наткнулись на туннель под Великой пирамидой. По словам Кинемана, под пирамидой существовал ведущий вниз коридор, который, погрузившись на большую глубину, доходил до помещения, заполненного многочисленными механизмами непонятного назначения и происхождения. Также он упоминал о тысячах кристаллических призм, функции которых тоже оставались неясными, и, среди прочего, о некой антигравитационной машине. «Мы сами себе не поверили», — заявил Кинеман на упоминавшейся конференции. Как ни был археолог заинтригован, он не запомнил точного расположения этого туннеля и больше никогда не смог туда вернуться. Но, вне всяких сомнений, самым интересным эпизодом истории нашего времени было происшествие с князем Фаруком, сыном короля Египта, который в 1945 году не нашел никакого другого времени, кроме ночи, чтобы посетить на своем джипе сфинкса. А там он коснулся чего-то, и перед ним открылась каменная плита, бывшая дверью, как рассказывал сам Фарук. Пройдя через эту дверь, он оказался, по его словам, в большом помещении, которое охранял робот. К несчастью, Фарук так и не сказал, что там было такого ценного, что потребовало охраны, и точно так же, как и Кинеман, он не мог вспомнить точное местоположение двери. Эта забывчивость представляется несколько странной. В 1979 году состояние сфинкса стало совсем плохим. Срочно требовалось принять меры по спасению памятника, буквально для того, чтобы не лишиться своей головы. Прежняя неумелая реставрация, проведенная самими египтянами, использовавшими обычный цемент, за несколько лет только ухудшила качество головы статуи. Во время первой фазы реставрационных работ американо-египетской группы Филлах по имени Мохаммед Абдель-Аль-Мавгуд Фаед, который еще ребенком в 1926 году трудился под извлечением сфинкса, из-под песка под руководством французского инженера Эмиля Барази рассказал руководителям реставрации о существовании маленького отверстия в шее сфинкса, о котором он забыл и вспомнил лишь недавно. По словам этого старика, через отверстие можно было проникнуть внутрь статуи. Пораженные таким необычайным откровением, члены американского исследовательского центра египтологии, возглавляемые Захи Хавасом и Марком Леннером, ни минуты не сомневаясь, схватили фонари и, забыв на время о голове сфинкса, пробрались в него. То, что археологи там открыли, не походило на описание галерей ни одной из легенд древних и средневековых хронистов. Был отрыт колодец-туннель, образованный очень узкими пещерками, шириной не более метра, общая протяженность которого составляла 9 метров. Один из колодцев ведет внутри туловища, статуи вверх, следуя изгибам всех его 4 лап, а другой спускается вертикально и утыкается в скалу. Оба грота образовывают угол в 90 градусов. Их стены неполированные и выглядят не более обработанными, чем в кастильских винных погребах. После утомительных поисков следов обработки было обнаружено, что работы здесь велись сверху вниз, а в верхней части даже нашлось подобие ступенек, скорее дырок в стене, которые проковыряли для облегчения спуска в туннель. Сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы изучить другие части сфинкса, в которых, как уже известно, существуют пустоты. Американский геофизик Томас Добецки уже осуществил в начале 90-х годов ряд совместных исследований с геологом из Бостонского университета Робертом Шохом, автором последней спорной теории, по которой Сфинкс датируется временем между 8 и 6 тысячелетиями до новой эры. Во время этих работ были открыты аномалии и полости в материнской скале между лапами статуи и по бокам от Сфинкса. Самая примечательная из четырех вновь открытых полостей – это та, величиной которой основание составляет 9 на 12 метров, при глубине в 5 метров. Размеры и сама структура этой новой камеры полностью исключают мысль о том, что это естественная пещера. Это значит, что во внутренностях Сфинкса есть тайные помещения. Что в них скрывается? Может быть, архивы древних цивилизаций, таких как мифическая Атлантида? –